Я ухожу из современника, окончательно сбитая с толку и запутавшаяся в любовных сетях, расставленных профессионалами. Вот, детка, наконец-то ты почувствовала это состояние. Неслось мне вслед. После того, как на экране она вошла в клетку с тиграми, я тоже решила стать дрессировщицей. Когда подкладывала взрывчатку под фашистский самолет, я жалела, что война кончилась, и моему подвигу в ней нет места. А жесткая анархистка уводила неокрепшее детское сознание с праведного пути школьных учебников. Я тоже хотела быть такой же, как Леночка Воронцова, укротительница тигров, Аня Морозова, вызывая огонь на себя, Мария Захарченко, операция «Трест». В конце концов, как артистка Касаткина, которая помыкала хищниками легко и непринужденно, после чего целовалась с красавцем-героем. И мне было плевать на социальный заказ, возложенный на ее героинь. Перед обаянием их силы и энергии я, и не только я, чувствовала себя, как удав перед кроликом. Со временем выяснилось, что она укротительница не только хищников, но и укротительница всех. Жертва для мужа, предложение остаться в клетке, почему мужья уходят от медсестер, исповеди грешницы, товарищ маршал. Она и в жизни, как укротительница, резкие импульсивные движения, твердый голос с преобладанием низких ноток. Смотрит в упор, разве что хлыста в руках не хватает. Впрочем, он ей ни к чему. При ней и так подтягиваются. Нет сомнения, что эта женщина сама без каскадера входила в клетку. Вспоминать укротительницу тигров — одно удовольствие. В клетку, кроме меня, входили и Кадочников, и Филиппов. Страшно было. Но этот страх проходил через несколько минут. Дальше ощущение прострации. Однажды тигр Пурш встал на задние лапы, дико зарычал, перебил палку, а затем выбил из моих рук шамбарьер. Он так носился по вольеру, что несколько раз ударил меня хвостом по ногам. Я еле устояла. И только слушала команды дрессировщика Эдера. «Бей! Ложись! Стоять!» Как выходили из клетки, не помню. К четырем тиграм дрессировщик меня допустить не мог. Он нес за нас, артистов, уголовную ответственность. И тогда сделали стекло в вольере. Внизу она доходила мне до колен и поднималась на вытянутую руку. Когда тигрица Рада стала кусать трех тигров, они начали так прыгать, что вся массовка заорала, решив, что они ко мне перемахнули. И в этот миг странная мысль и совсем неуместная посетила меня. «Надо же, — подумала я, — одна баба трех мужиков гоняет. И как только я об этом подумала, разъяренная Рада разбила стекло и влетела в мой вольер. Эдер заорал: «Вода!» Но никакой воды не было. И тогда он сорвал замок и буквально вырвал меня из вольера. «А вы всегда работаете без дублера?» «Как правило, без. Но в укротительнице у меня была дублерша Маргарита Назарова. Я дважды падала с лошади на укрощение строптивой и операции «Трест». На операции моя лошадь перепрыгнула через барьер и неожиданно сделала свечку, потому что шел грузовик. Я не удержалась, упала спиной об землю. У меня трещина в позвоночнике. Скорая, больница, 2 месяца лежа на доске. А спустя какое-то время приходит ассистентка и говорит: «Вы не можете нас выручить».